А я, глупая, чего только не передумала, а об этом не догадалась. И уже не только в глазах, но и по всему ее обескровленному лицу проходит тень надежды. Что же ты не написал? Не хотел послать мне весточку? Послал бы ребенку. Сын ведь у тебя, сказала она, будто Денис и не знал этого. Не мог, Марьяночка, даже написать не мог. Отчего же ты не мог? Тень надежды на ее лице сменяет черты страдания. Боялся, что тебе хуже будет. Меня ведь за политику приговорили к смерти. Ты же знаешь, что я воевал против большевиков. Ой, всхлипывает Марьяна, прости меня, глупую. Прости, Денис. Она сама подходит к нему. Он целует ее в обмякшие губы, прижимает к груди. Так вот и встретились. Он гладит ее по лицу. Сколько я ждал этого часа. Кажется, век не видал тебя, твоего личика, бровок этих. Скучал, томился. Она поворачивает к нему лицо и доверчиво смотрит снизу вверх, в глаза бараболи. Убивался. А ты? Не того? Нет. Чистую правду говорю. Любимый ты мой. Она тянется рукой к его щеке, и от этой любви ему становится не по себе. Он отводит взгляд от Марьяны, а она снова шепчет. Любимый. Бараболя, шатаясь, идет с нею к лавке, сажает Марьяну рядом, и в этот миг волна страсти смывает жалость. Но он усилием воли заставляет себя сдержаться. «А как ты теперь, Денис?» «Попал, Марьяночка, под амнистию, вот и вырвался к тебе. Съезжу еще к родителям, а потом либо к ним переедем, либо пойду к тебе в Примаки. Примешь?» Он улыбается, и она отвечает ему заплаканной улыбкой. «Прямо не верится, Денис. Недаром на моей хате свили гнездо аисты. Недаром, Марьяночка. Аист — это счастье. Только ты у меня оставайся. У меня, мой бесталанный, в нашем селе есть общественный земельный фонд. Его в 20-м году председатель комбеда, коммунист, отстоял для тех, кто пропал без вести. Вот и тебе десятину нарежут. Ты же без вести пропал? Наверно, Марьяночка, нарежут. Бараболю удивляет, что она знает такие слова, как фонд, что на лице ее нет больше прежней забитой покорности, и кладет руку ей на грудь. От этого прикосновения Марьяна вздрогнула всем телом, отстранилась от него, закрыла глаза и снова вздрогнула. Чутьем знатока он постиг, что к ней за эти годы не прикасалась мужская рука. Словно ничего не замечая, он вынул из кармана деньги и положил на стол возле непочатой буханки. «Вот, Марьяночка, все, что я смог собрать за эти годы на наше хозяйство. Коровку бы купить, чтобы хоть один хвост во дворе мотался. Лучше лошадь, а то как землю-то пахать?» — говорит Марьяна, вспомнив почему-то статного паренька, распахавшего ей четвертинку на опушке леса. «Можно и лошадь», — соглашается он, и снова крепко обнимает Марьяну. Но она вдруг выскальзывает у него из рук, и все лицо ее озаряется радостной решимостью. «Денис, миленький, у нас же праздник нынче. Это наша Пасха. Так отпразднуем, как люди». «А что ж, можно и отпраздновать», — улыбается он, согласный на все, и снова жарко тянется к ней. Но Марьяна отбивается от его объятий, улыбаясь, выбегает в каморку и через минуту выходит оттуда в красной блузке и черном, вышитом розами, платке, очень идущем к ее смуглому лицу и разлатым черным бровям. «Ой, да ты у меня красавица!» Непритворно поражается Бараболя. «Правда? Она застенчиво отворачивается и, нагнувшись, заглядывает в осколок зеркальца, вмазанный в стену. Жаль, что нужда вывела румянец. Да уж как-нибудь. Ну вот я и собралась. Пойдем, Денис, в село. В село? Он удивленно настораживается. Чего мы там не видали? Марьяна вся сияет от радости. Я хочу, чтобы нас втроем увидели. Хочу, чтобы все знали, что у моего ребенка есть отец. Она всей своей трепетной душой спешит к тому, чего он больше всего боится, ее тянет к людям. И внезапно Бараболя постигает, какая пропасть между ними. Как ни тяжело сложилась у нее жизнь, но она тянется к людям и до сих пор ждет от них лучшего, чем они ей дали. А он, апостол смерти, может ночью убивать, но показаться на людях днем не может. Ему нужны другие люди. И не та десятина, о которой думает Марьяна, и не та земля, на которой она страдает, живет. Так пошли, Денис. Она закружилась по комнате, из-под взметнувшейся юбки выглянули ее точенные икры и ямочки под коленями. От всей фигуры повеяло свежестью весенней земли. Лучше мы, Любушка, сегодня дома отпразднуем. Вот, почти меня чарочкой. Он вынул из котомки бутылку. Разве нам тут хуже будет? Не, только в селе. Так я хочу. Она радостно и горделиво топнула ногой. Можешь ты хоть раз за все эти годы исполнить мою волю? Сделаем это, Марьяна, завтра. Нет, сегодня. Я устал с дороги. У Бараболи пониже ушей двумя пятаками заиграли желваки. Я твою усталость рукавом смахну. Марьяна провела рукой по его лбу. Он не узнавал Марьяны. В ее повеселевшее тело возвращалась жизнь и девичьи чары. Она, шутя, потянула его за руку к порогу, но когда он уперся, вдруг со страхом посмотрела ему в лицо. «Ты что, Денис, скрываешь?» Теперь ее глаза смотрели совсем иначе, в них был страх. «Ничего я не скрываю. Ты обманываешь меня? Скажи, зачем пришел?» Вдруг крикнула она и беспомощно опустила руки. «У меня, Марьяна, не все документы при себе. Куда ты их дел?» «В дороге украли». «А совести не украли? Или и ты без документов и без совести приехал сюда?» «Ну что ты?» Он помолчал, подбирая слова. И вдруг ее взгляд упал на пачку засаленных денег, лежавшую возле хлеба. «А что же у тебя деньги не украли?» И она, зажмурив глаза, повела рукой. «Вон из моей хаты лиходей! Укусил, как гадюка, раз, а теперь пришел второй раз кусать. Вон!»